Музыка закончилась, и я с сожалением вздохнула, понимая, что придется уходить. Спасибо за танец, я получила огромное удовольствие. Габриэль поцеловал мою ладонь, с улыбкой глядя мне за спину. «Ну, сейчас начнется. Почему не пришла? Я же жду, у нас там конец света, а ты тут развлекаешься, бла-бла-бла». «Это всего лишь танец», — фыркнула, поворачиваясь к комиссару. «Нечего так на меня смотреть, мир не перевернется, если мы немного задержимся». «Что? Что вы делаете?» Аделард притянул меня к себе и устроил свои ладони на моей талии. «Мир не перевернется, если мы немного задержимся», — произнес он, нежно меня обнимая. Лилась красивая мелодия, внутри меня зарождалось необыкновенное чувство, какое бывает только в детстве, когда ждешь, что вот-вот случится волшебство. Этот надрыв, дрожь и обмирание не спутать ни с чем другим. Нерешительно положила ладони на его широкую грудь, не до конца понимая, что происходит. «Разве мы не должны уехать?» Решил, что один вечер в КПЗП справится и без меня. Мое лицо озарила неподдельная улыбка. «Кто вы и что вы сделали с комиссаром Рексом?» Он улыбнулся в ответ, и ледяная стена между нами растаяла. «Ту записку отправила Рени? Разве она не должна была приехать лично?» «Она не от Рени», — таинственно ответил мужчина. Его высочество своевременно нашел интересующую меня информацию, которая меняет все. «Понятно, что ничего не понятно. Не бери в голову. И не смотри на меня так», — хрипло прошептал он, не сводя с меня взгляда и плавно кружа нас по паркету. «Почему?» «В нашем мире женщина, которая так смотрит, предлагает себя». «Вот еще!» «Тогда и ты не смотри на меня так. А еще не трогай!» Выдохнула в губы комиссара, когда его ладони чувственно прошлись от моих лопаток до поясницы. Между нами и вовсе не было расстояния, да и наши движения не очень напоминали танец. Мы скорее ласкали друг друга под музыку. «Это еще почему?» Томно прошептал он, перекладывая мою руку себе на плечо и касаясь губами моей щеки. «В нашем мире мужчины, которые так трогают женщин, обычно заявляют о своих чувствах к ней». «Может, мне просто доставляет удовольствие тебя касаться?» Закусила губу, сгорая в невероятных ощущениях. Его горячее дыхание на моей шее, мимолетное касание губ, сладостное томление и поглаживание сбивали с толку. Безразличный мужчина так себя не ведет. «Молчишь?» «Может, я просто получаю удовольствие от твоих прикосновений, и пока мне этого достаточно?» Прошептала в ответ, наслаждаясь биением его сердца, сильным и сбивчивым. Музыка закончилась неожиданно, а мы продолжали стоять не в силах отойти друг от друга. Осталось только лихорадочное биение наших сердец, головокружение и настолько сильная дрожь, что Аделард сжал мои ладони. «Ты дрожишь». Кивнула, закрывая глаза, чтобы он не увидел моих слез. «Ну что я за глупая девчонка? Почему со мной всегда так?» «Трояна, посмотри на меня». «Ха-ха-ха!» — деликатно кашлянула миледи Саржа, привлекая наше внимание. «Господа, время близится к полночи. Пора. Пора?» Комиссар обнял, впитывая мою дрожь, как последствия какого-то непонятного заклинания. Мгновение назад меня буквально лихорадило, а теперь приятное томление, не больше. «Искры!» — воскликнула миледи Саржа. «Самое прекрасное, самое удивительное явление недели! Искры оленя и его слезы. Возможно, сегодня Аделарду повезет больше, и он найдет свою жемчужину». Женщина озорно подмигнула нам и, откинув бархатные портьеры, вышла на балкон, увлекая нас за собой. «Возможно, я ее нашел», — задумчиво произнес мужчина, глядя на меня. «Это красиво. Тебе понравится». «Кто этот человек? И где комиссар Рекс? Или ему там лопаты по голове треснули, когда он выходил из столовой?» На улице после душного зала оказалось прохладно. Кожа усыпала мурашками, и я поежилась, рассматривая угольно-черное небо, вышитое бусинками белоснежных звезд. На мои плечи лег теплый камзол комиссара, а на живот — ладони комиссара. Собственническим жестом он подвинул меня к себе, позволяя согреваться своим теплом и чувствовать себя, как за каменной стеной. Буквально. «Замерзла?» «Немного». «Ты хорошо себя чувствуешь?» — повернула голову, чтобы увидеть его лицо. «Лучше, чем когда-либо», — улыбнулся он, указывая рукой куда-то на небо. Началось. Темноту ночи озарило ярко-золотое сияние, и с разных сторон раздались радостные вопли ордылийцев. Сияние повторилось снова, снова и снова, Чем-то напоминало салют, только более яркое и затейливое зрелище, без оглушительного бабах. Искры томительно медленно опускались на землю и не таяли, пока не касались жемчужных лепестков снега. Там, где они падали, образовывались жемчужинки. «А мы пойдем их искать?» — спросила с волнением, жадно разглядывая вспыхивающие то тут, то там искры. «И какое ты желание загадаешь, если найдешь?» От провокационного вопроса, произнесенного с хрипотцой, стало не по себе. «Вообще-то я планировала вернуться домой, но можно ведь сначала и Артехидии помочь». «А я ее тебе отдам». Улыбнулась и накрыла ладони Аделарда своими, устраивая голову на его груди и любуясь неописуемой красотой. «Потому что мне жаль того малыша, который очень хотел получить жемчужину, но остался без нее». «Тот малыш не знал, что получит куда больше, чем заслуживает», — негромко произнес он. «Алэр, счастье мое, я совсем забыла», — спохватилась матушка Саржа, когда искры стали бледнее и реже. «Пойдем проверим пряники». «Но повара же...» «Пряники!» — гаркнула она с намеком. «И Габриэл, ты мне тоже нужен для этого... Ну, как его там? Это же семейная традиция. Ты ведь понимаешь?» «Понимаю, матушка, понимаю». Габриэл поиграл бровями, покидая балкон. «А вы, молодые, пока полюбуйтесь». Женщина лучезарно улыбнулась и погладила меня по щеке. «Красавица ты моя! Спасибо тебе за сына. Спасибо, драгоценная». Она погладила и Аделарда, а потом вышла. Что она имела в виду? «Я не частый гость на семейных праздниках», — нахмурился мужчина, делая вид, что увлечен зрелищем. «Почему?» «Смотри», — он перевел тему, указывая на искры, сложившиеся в замысловатые фигуры в виде сердец. Необычное ощущение — стоять в кольце сильных рук и наслаждаться праздником. В воздухе витало что-то невероятное, будто кто-то распылил с самолета гормон восторга, и он лился, лился, лился. Восхитительное, непередаваемое, волнительное состояние. «Это невероятно», — произнесла, чтобы нарушить пугающую тишину. «В нашем мире нет ничего подобного. Северное сияние, полосующее небо радужными волнами, или обычный звездопад не идет ни в какое сравнение. Это правда искры из-под копыт оленя? Мне даже показалось, что я увидела его мощную призрачную фигуру в небе». «Правда. Они средоточие магии, столкновение энергетиков с чистейшей магией. Магетики оленя способны восполнить резерв даже полностью истощенного мага». Аделард крепче обнял меня, согревая своим теплом. «Это, конечно, увлекательно, но меня больше интересовало другое. И олень одинок?» Так решила Артехида. «Аделард, это же неправда». «Это всего лишь легенды, Трояна». Его тон сделался жестким. «Наслаждайся видом и не порти момент». «Это не легенды. Я чувствовала, как олень мечется в небе, силясь отыскать свою половинку. Как он сгорает от отчаяния, что ее нет рядом, как мучается от боли за нее. Мне на мгновение показалось, что эта боль растекается по моим венам и бьет в голову». «Тебе мы тоже найдем жемчужину», — прошептала, чтобы восстановить справедливость. «Малыша Аделарда тоже жалко. Даром, что взрослый. Все взрослые мужики в душе дети». «Ты неугомонна, Трояна». В этот момент над нашими головами вспыхнуло особенно ярко, и искры осыпались на нас. Я подставила ладони, искры щекотали кожу, скатывались в небольшой шарик. «Аделард, Аделард, посмотри!» — закричала радостно, поворачиваясь к комиссару и открывая ладони. «Это она?» В моих ладонях сверкала, переливаясь в золотых искрах, магическая жемчужина. Крупная, с голубоватым отливом, и в глянцевом полукружии отражались мы с комиссаром. Он даже не опустил взгляд, смотрел на меня и улыбался, а потом... «Коленю все», — выругался он и накрыл мои губы своими. Я едва не задохнулась от нахлынувших эмоций. Аделард целовал так жадно и горячо, словно только об этом и мечтал с момента нашего знакомства. Сжимая в ладони жемчужину, я раскрывалась навстречу его поцелуям, таяла от нетерпеливых прикосновений, сгорала в огне его внезапно вспыхнувшей страсти. Он отстранился так же неожиданно, как и накинулся. «Это что было, комиссар?» — прошептала, пытаясь отдышаться. Мои щеки пылали, грудь обжигала огнем, в голове творилось не пойми что, но я хотела еще. Я хотела больше. «Нам пора», — чуть ли не прорычал этот потомок дракона. «Но я хотела подарить тебе подарок». «Потом». «И жемчужина?» «Потом», — бросил он и взял меня за руку. «Но...» «Предлагаешь переночевать у моей матери?» — прошептал он, касаясь губами моих губ. «Этот вариант мне очень нравится, учитывая, что моя спальня прямо над нами». Тогда идем. Мы спешно попрощались с родителями и Габриэлом, а в коридоре меня и вовсе подхватили на руки, чтобы не отставала. «Аделард, что ты делаешь? Что с тобой происходит?» «Я был недальновиден», — мягко произнес он. «Ты хотел сказать, что был идиотом?» — усмехнулась, обхватывая его за шею. «Ладно, чего уж там, хочет носить женщину на руках, пусть носит. Тем более он сильный, а маркиза вовсе не тяжелая». «Недальновиден», — поправился он, кивая лакею, открывшему дверцу кареты. Меня аккуратно усадили на диван, и едва дверца закрылась, мы сразу же тронулись. Я ожидала продолжения банкета, что на меня накинутся с новыми поцелуями, и ведь я даже не стану отбиваться. Но комиссар ошеломил. «Ты поможешь Арделии освободиться от древних», — вдохновенно прошептал он. «Мы точно тронулись. Умом». «Что, прости?» «Не это я ожидала услышать. У меня есть предположение». «Почти уверенность, что второжрецы помогут справиться с древними. Не в их интересах подчиняться новой власти и новому порядку. На поиски соединяющей почти не остается времени. Этот вариант сработает», — сбивчиво объяснял он. «Второжрецы — это те, к которым ты таскал Бетси, но ничего не вышло». Комиссар выругался. «Я не особо разбираюсь в местном диалекте, но даже мне ясно, в его фразе и запятые пахнут нецензурно. У кого-то слишком длинный язык. А у кого-то слишком короткие мозги. На, это тебе!» — сунула в руки комиссара бумажный пакет с подарком. «Хотя сомневаюсь, что ты способен его оценить». Разумеется, Аделард даже не взглянул. Переложил пакет на пустующее место рядом с собой и подался вперед, считая мое ворчание несущественным. Не более чем назойливое жужжание мухи. «Отправляемся завтра после обеда. Мирая купит необходимую одежду. Место, куда мы отправимся, нестандартное. Я заберу тебя...» «Подожди, стоп!» — выставила перед собой ладонь и выпрямила спину. «То есть я опять буду взаперти?» «Это не обсуждается». Его голос звучал тихо, но безапелляционно. «Аделард, я не собака, а человек! Меня нельзя сунуть в будку, посадить на цепь и использовать по назначению, когда понадоблюсь!» «Ты меня отвлекаешь, а я не имею возможности отвлекаться. Слишком многое стоит на кону». «Ах, мистер, без меня Арделия загнется! Вообще-то я пытаюсь тебе помогать!» «Помогать?» — злорадно усмехнулся. «Помогла. Так помогла, что теперь у меня забот прибавилось. Это решение далось мне нелегко». «Мне так не показалось. Других пришлых ты тоже запираешь?» «Другие пришлые себе такого не позволяют. Ты мне мешаешь и все портишь». Он взмахнул рукой, и мой подарок упал на дно кареты. Что-то хрустнуло, и из пакета высыпалась земля с росточком цветка. Не думала, что будет так больно понять, насколько ты безразлична мужчине, к которому прикипела. По сердцу словно ножом саданули. Я смотрела на цветок в разбившемся сердце и едва сдерживала слезы. Он теперь погибнет. Без заботы, без ухода. Погибнет. Так и отношения, любые нормальные человеческие отношения требуют труда. Ты мне мешаешь и все портишь. Я не специально. Сухо извинился Аделард, глядя на пакет. Хотя это ведь и не извинение вовсе. Эй, Лена, только не вздумай реветь. Не плачь, я сказала. Проморгалась, чтобы не показать слезы, и закусила губу. Вдох, выдох. Все замечательно. Великолепно. Теперь ты решила помолчать, съязвило начальство. Теперь я решила, какого хрена я тут в каждой бочке затычкой пытаюсь помочь миру, если мир в одном месте видел мою помощь. Еще в школе меня называли выскочкой за неуемное желание всем помочь и всех спасти. Да пошли они. Да пошло оно. Могу я хотя бы завтра с утра съездить к Эстиену? Я обещала шить ему костюмы. Нужна примерка. Тебе больше нет нужды зарабатывать деньги. Я выкупил долги маркизы. «Великолепно. Наверное, потому что его...» «Достали твои кредиторы». Нервно усмехнулась. «Вот именно по этой причине, а не по той, которую ты там себе могла надумать своим куриным мозгом, Леночка Гордеева». «Дело не в деньгах. Дело в обязательствах», — произнесла дрожащим голосом, понимая, что между нами больше нет ледяной стены. Между нами теперь огромная пропасть. И его поцелуй в материнском доме от осознания, что я могу провести его к таинственным вторжрецам. Да хоть трижды жреца, мне плевать. Нет. Да в чем проблема-то? Выругалась, но тут же взяла себя в руки. Одна примерка, и больше я тебе не помешаю. Ты даже не услышишь обо мне. Никогда. Меня смерили усталым взглядом и нехотя пошли на уступку. Если Ксавье или Габриэл смогут, хорошо. Если нет, даже речи быть не может. Значит, завтра я вернусь домой. И гори оно огнем. Лишь бы паучиха не ошиблась, и связь с моим миром действительно осталась. Плохо осознавать, что ты пятое колесо в телеге. С другой стороны, у меня есть жемчужина. значит, я в любом случае отправлюсь на Землю. От этой мысли меня взяла дрожь, которую Аделард расценил по-своему. Его камзол еще накрывал мои плечи, но уже не согревал. Когда выходила из кареты, оставила его на диване, а пакет с подарком... Да к черту. Все и всех. На самом деле в голове крутились куда более неприличные мысли и выражения, но я так вымоталась, что выключила внутреннего цензора. Разумеется, комиссар ночевал в городском доме или у Бетси, или в рабочем кабинете. После сегодняшнего вечера мне плевать, спал ли он вообще. Я же всю ночь металась по комнате, так и не сомкнув глаз. Передумала много мыслей и решила уйти красиво. Свою жемчужину оставлю в подарок этой бессердечной сволочи, чтобы решил проблему с древними. Ведь говорят, что загадать можно что угодно, и желание сбудется. Вдруг правда получится. Позаимствовала на трильяже пустую шкатулку для украшений и вложила туда жемчужину, сопроводив ее запиской. Через полчаса я выкинула записку в ведро. Мат Аделард не поймет, да и мне будет все равно на его реакцию, когда я окажусь дома. Перепробовала с десяток вариантов, в результате остановилась на сухом. «Больше я не буду тебе мешать, пусть твоя самая заветная мечта исполнится». Как-то так. А его самая заветная мечта — разобраться с древними. Вот теперь с чистой совестью можно покинуть этот мир. В смысле, вернуться в свой, конечно же. Заказ и стену закончить не успела. Осталось уточнить, подходит ли по размеру, и все стачать, поэтому написала письмо ребятам из швейного отдела, приложила к нему часть золотых монет, а большую часть попросила Мэраю перевести в фонд поддержки жертв пришлопада. Слышала после моей вдохновляющей речи на бочке, такой быстро организовали. Большую часть работы я выполнила. Ребятам из швейного останется отработать дополнительные пожелания клиента. Чем выше поднималось солнце, тем сильнее щемило в груди. Я понимала, что с возвращением домой все получится. Внутренним чутьем ощущала, что связь с моим миром крепка, а вход работает в обе стороны. Когда в двери постучали, спокойно поднялась и встретила Ксавье. Со вчерашнего вечера я даже не переоделась, а бессонная ночь придала моему лицу замечательных красок, в основном из синей-зеленой палитры. Я бы сказал, что ты прекрасно выглядишь, но сильно бы преувеличил. Замешкался Ксавье, снимая шляпу. Как всегда элегантный, статный, с безупречной выправкой и смешными черными усиками, он поднимал настроение одним лишь фактом своего существования. Следом за мужчиной в комнату ворвался лютый зверь и, прыгая на мое платье, громко тявкал. Я подхватила его на руки, отметив, что за последние дни животинка серьезно раздобрела. Зверь ткнулся мордой в мою ладонь и жалобно заглянул в глаза. «У него проснулась жажда», — намекнул Ксавье, и я подумала. «А какого лешего?» «Давай», — позволила, подставляя комиссару Рексу палец. Тот не поверил своему счастью, но справился с эмоциями и быстро саданул меня острым клыком. Слизнув всего лишь капельку моей крови, он зарычал, заворчал, лизнул меня в лицо и, изловчившись, спрыгнул на пол. Возбужденно описал круг и с громким гавканьем унесся вниз по лестнице. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». «Хочешь вернуться домой?» — спросила с волнением. «У меня дежавю?» — усмехнулась, стараясь не обращать внимания на мурашки, расползающиеся от ледяных ладоней выше и выше. «Я только этого и ждал. Но все же правильно ли ты поступаешь?» «А у меня что, есть какие-то варианты?» «Не думаю». Подхватила мужчину под локоть и едва ли не волоком потащила вниз. «Если ты передумал, я не настаиваю. Ты ведь можешь и остаться. Подождать своей очереди, каких-то более надежных способов вернуться обратно. Дело-то житейское». «Я не за себя волнуюсь, Лена», — произнес Ксавье, помогая мне забраться в карету. «И даже не за Артехидию. За время, что я здесь провел, понял, что этому миру хватит сил и возможности идти своим путем. Но пришлые не станут своими. Мы можем приспособиться, делать вид, словно это пустота внутри выдуманная, но... Я хочу домой». «Вот и я хочу». Ксавье усмехнулся и забрался в карету. «Ты обижена на комиссара, но пойми, пути обратно не будет. Возможно, ты вообще забудешь о том, что здесь произошло». «Очень на это надеюсь». Ксавье не поддерживал мое импульсивное решение и намекал, что в Артехидии плохо только пришлым, а я наполовину не пришла, ведь у меня случилась большая любовь, а она роднит людей даже из разных миров. «Я чувствую свою любимую сквозь время и расстояние. У меня в груди как будто камень. Вокруг столько прекрасных девушек, умных, изящных, красивых. Но они для меня словно тени. Потому что там есть она. Та, которая не помнит разум, но помнит душа. Ты хочешь повторить мой путь?» «Дерьмо. Думаешь, я не боролась? Я старалась, Ксавье. Но у комиссара нет сердца, и любовь ему не нужна. Ему нужны работа, постоянные трудности, чтобы их преодолевать, катастрофы и проблемы, чтобы чувствовать себя нужным. Он не создан для тишины и спокойствия, а любовь дарит умиротворение. Думаю, он с ней несовместим». Ксавье сочувствующе кивнул и взволнованно выдохнул. 4 года он ждал возможности вернуться, и вот она настала. Друг помог с костюмами, и мы поспешили в ОПА. Пришлось подождать Истьяна и даже немного поучаствовать в молитвенной службе, больше напоминающей красивый спектакль. Местные монахини и послушницы пели и танцевали, прихожане повторяли всем известные незамысловатые движения, подпрыгивая и прихлопывая в ладоши, а Истьен в это время толкал проповедь о любви друг к другу и ближнему своему. Мы с Ксавье настолько втянулись, что к концу службы выучили движение и хохотали до упада, поддаваясь всеобщей атмосфере веселья и радости. В конце, под всеобщие аплодисменты, мы обнимались, признавались друг другу в любви и растирали щеки. Они нещадно болели от улыбок и смеха.